«Нет, Бен, отчет нельзя сдать через неделю», – прорычал Зориан. «Крайний срок был вчера. Сегодня должен отдать их Ильзе. Улавливаешь закономерность?» «Да ладно тебе, Зориан. Друзья для того и существуют», – заныл Бенесек. «Зачем мне лучший друг староста, если он не может сделать непустячное одолжение?» «Ты просишь не одолжение. Ты просишь невозможного», – сухо ответил Зориан. «Ничем не могу тебе помочь. Но мне правда нельзя получить еще один неот». Бенесек с надеждой заглянул ему в глаза. «Сочувствую», — ответил Зориан. «Возможно, об этом стоило подумать раньше. Ты уже знаешь, что Ильза терпеть не может, когда ее поручения игнорируются». «Она совсем ненормальная», — возмутился Бенесек. «Ну кто же сдает 3 отчета в первую неделю учебного года?» Клинился еще один голос. Зориан мысленно вознес благодарственную молитву тому, кто еще внимал людским бедам с духовного плана. Он уже был готов придушить Бенесека, лишь бы тот заткнулся. Он уже переживал этот мучительный разговор в прошлых циклах, но обычно общаясь со своим типа другом, он не был настолько измотан, вплоть до того, что всерьез обдумывал, нужен ли ему такой приятель. Как выяснилось, за передушку следовало благодарить Неолу, впрочем, из-за нее выглядывали Киана и Джейд. Все 3 держали списанные листки. «Я знаю, что крайний срок был вчера, но я тут подумала...» «Нельзя ли сдать отчеты сейчас?» Закончил за нее Зориан. Она энергично кивнула и протянула листок. «Нет», — с каменным лицом ответил Зориан. «Серьезно?» — встряла Джейд. «Из-за какого-то срока?» «Да», — ответил он риторическим вопросом. «Может, мы просто оставим их здесь?» — сказала Киана, кладя отчет на его парту. «А ты примешь решение, когда Бенесек отвяжется от тебя и даст немного остынуть». «Эй!» — запротестовал Бенесек. «Без проблем». Пожал плечами Зориан. «Как хочешь». Зориан терпеливо смотрел, как они сложили отчеты ему на парту и упорхнули из класса, ожидая, когда Бенесеку надоест упрашивать его. «Хм, получается написать отчет вместо него?» Затем спокойно извлек из сумки ручку, написал на каждом листке «Сдан после крайнего срока» и бесцеремонно сунул к остальным отчетам. «Пусть Элиза сама решает, что с ними делать». «Почему ты еще здесь, Ако?» Вздохнул он, поворачиваясь к последней студентке в классе. «Если беспокоишься из-за своего отчета, то он безупречен». «Я правда рада, что ты сменила меня на посту старосты», — сказала она. «Не думаю, что вынесла бы еще один год. Когда на первом курсе я согласилась быть старостой, учителя говорили, что это почетно, что староста обладает кучей преимуществ, что старости уважают, но это полная чушь. И не нашлось никого достаточно глупого, чтобы сменить меня, когда я это осознала». «Эй», — с легким укором сказал Зориан. «Я не говорю, что ты сглупил». Тут же поправилась она. «Ты согласился в обмен на ученичество у Ильзы. Ты оказался куда умнее меня». «Скорее, не столь наивным», — заметил Зориан. Она дернулась. Похоже, он угадал слишком точно. «Если ты ненавидела эту должность, почему ты так старалась? Почему бы просто не махнуть на все рукой?» «Потому что это неправильно», — яростно заявила она. «Нельзя уклоняться от своих обязанностей. А я приняла обязанности старосты как свои». Зориан недоверчиво посмотрел на нее. «Что?» — с вызовом спросила она, провоцируя сказать, что она не права. «Ничего», — сказал Зориан, он не хотел с ней спорить. С тех пор, как он открыл в себе эмпатию, он все сильнее убеждался, что она питает к нему чувства. Не слишком сильные, но все же. И пусть он не ощущал взаимности, ему не хотелось ранить ее, а он ранит ее, если ответить честно, как бы ей ни казалось, что они похожи, они слишком различаются. «Послушай, Ако», — начал он, поднимаясь со стула. «Я всю ночь проверял отчеты, и сейчас явно не в настроении для философского диспута. Можно отложить эти вопросы на потом». «Тебе не стоило тянуть до последнего», — заявила Акоджа. «Это почти столь же скверно, как поступок тех 3». «Вовсе нет», — не согласился Зориан, закидывая сумку на плечо. «И читать другим нотации не очень-то вежливо. Еще увидимся, Ако». «Постой», — сказала она. Зориан ощутил от нее внезапную волну напряжения. Больше того, она избегала его взгляда и силой переплела пальцы под партой. «Я... мы можем поговорить? Не обязательно сейчас, но... мне нужно твое мнение по одному вопросу». «Дерьмо. Что это на нее нашло? Раньше такого никогда не было. Хорошо бы не признание. Только драмы ему в этом цикле не хватает». «Это может подождать недельку?» — спросил он. «В ближайшее время я буду очень занят». «Да». Немедленно согласилась она. «Превосходно. Мне и самой надо еще подумать. Я скажу тебе, когда буду готова». «Вы хотели меня видеть?» — спросил Зориан, заглядывая в кабинет Ильзы. Ильза жестом пригласила его войти, не отрываясь от чашки с чаем. Зорян погрузился в кресло для посетителей и, не мешкая, передал ей собранные отчеты. Она лишь мельком глянула на стопку, отложив ее в сторону и сделав еще глоток. И почти минуту молча разглядывала его, пока, наконец, не отставила чашку и не вздохнула. «Я хотела поговорить насчет твоих экспериментов с магией разума», сказала она, барабаня пальцами по столу. «Уверена, ты и сам знаешь, что большая часть ментальной магии носит нелегальный характер. Но раз уж речь идет о врожденной способности, а не о заклятиях и литературе ограниченного доступа, то можно сделать некоторые поблажки. Ассоциация эмпатов так долго убеждала всех, что эмпатия отличается от чтения мыслей. Ты же новаторски заявляешь, что одно логически проистекает из другого. Весьма противоречивая позиция. Тем не менее, осторожно прощупав этот вопрос, я пришла к выводу, что эти две способности действительно связаны. Так что твоя версия правдоподобна. Технически, эмпатия и чтение мысли действительно разные вещи. Эмпатия – пассивная способность, не требующая вторжения в разум цели. Чтение же возможно лишь посредством ментального контакта», – объяснил Зориан. «Просто любой эмпат при должном обучении способен читать мысли». «Да, любопытно», – заметила Ильза. «В таком случае странно, что это не обнаружили другие маги». «Вообще-то я тоже думал об этом», — сказал Зориан. «Для Рана это врожденная способность. Они общаются друг с другом посредством телепатии. Используют ее для детских драк, охоты, да для чего угодно. Естественно, они оттачивают ее до предела. С другой стороны, люди-эмпаты редки и лишены общества себе подобных, так что большинству приходится заново изобретать велосипед». Тем более, что мало кто позволит читать его мысли, так что тренировать способность можно лишь незаконными способами. И большинство открывших в себе латентную способность либо помалкивают о ней, либо становятся натуральными преступниками. Вполне вероятно, что об этом известно многим эмпатам, но они никогда в этом не признаются. «Отличное объяснение», — похвалила Ильза. «Я хотела поговорить с тобой именно о сложностях тренировки. Я так понимаю, твоя сестра согласилась тебе помочь?» «Но, полагаю, ты бы предпочел большее число объектов, не так ли?» «Да», — согласился Зориан. «Ты не поверишь, но кое-кто из студентов запросил помощи в тренировке магии разума. Понятно, что никто из преподавателей не хочет пускать к себе в голову необычного студента. Но и просто отказать будет политически недальновидно». «И вы хотите, чтобы место преподавателя занял я?» — предположил Зориан. «Это пойдет на пользу вам обоим», — сказала Ильза. «Вам обоим нужен объект для тренировки, и вы оба подходите на эту роль куда лучше, чем любой из профессоров Академии». «А если этот другой студент откажется?» — спросил Зориан. «В смысле, то, что ему надо на ком-то тренироваться, совсем не значит, что он согласится, чтобы кто-то тренировался на нем. «Тогда к Академии никаких претензий. Мы же предоставили вариант?» С заговорческой усмешкой сказала Ильза. «Но я очень сомневаюсь, что другая сторона будет возражать. Что скажешь?» «Хорошо, я попробую. С кем я буду работать?» «Это твоя одноклассница? Тинами Аопа?» Зорян моргнул. «Тинами». «А, ну конечно, это она». Молва приписывает дому Аопы заигрывание с ментальной магией, в числе всего прочего. Далеко не все слухи – злобная клевета. Если подумать, это прекрасно объясняет, почему запросом занимается Ильза. Кстати, разве он не обещал себе как-нибудь познакомить ее с Ране? О да, ситуация его полностью устраивает. «Привет, Тинами», — сказал Зориан, входя в пустой класс, отведенный Ильзой для занятий. «Я не вовремя?» Она помялась. «Вообще-то я жду кое-кого. Для занятий магии разума?» — спросил он. У нее округлились глаза. «Это я. Если не возражаешь, сегодня я буду твоим партнером. Я не хочу показаться грубой, но я рассчитывала на эксперта». «Ха, Ильза не сказала ей, кто будет ее учить? Странно». «Я прирожденный маг разума», — ответил он. «Если в Академии есть эксперт в данном вопросе, то это я. Почему бы нам не попробовать? Если не смогу удовлетворить тебя, ты всегда можешь с презрением удалиться». Она мгновенно стала пунцовой и отвела взгляд. В ее эмоциях чередовались смущение и гнев. О, возможно, он не слишком удачно подобрал слова. «Неудачная фраза. Давай притворимся, что я сказал что-то другое», — поспешно сказал Зориан. «К слову, я удивлен, что тебе не сказали, кто будет учить тебя. Что вообще Ильза про меня рассказала?» «Только что тебе тоже нужно на ком-то тренироваться», — тихо ответила Тинами. «Я не возражаю. Как правило, мне хватает ментальной дисциплины, чтобы в поверхностные мысли не просочилось ничего лишнего». «Аналогично», — сказал Зориан. «Но в свою память я тебя не пущу». «Хорошо», — согласилась она. «Я просто хотела потренироваться в телепатии и чтении мыслей. Сами заклятия не сложны, но чтобы правильно их использовать, нужно много практики». «Что ж, можешь начать первый», — предложил Зориан. Для такого случая он заучил раздел учебника по биологии, описывающий разные виды диких растений, и просто прокручивал его в голове, пока Тинами пыталась прочесть его мысли. Это не только исключало, что она увидит что-то лишнее, но и делало ее задачу проще. Читать мысли намного легче, когда они четко оформлены в слова, а они несутся запутанным потоком сознания, как у большинства людей. Вообще говоря, матриарх объяснила, что только так и возможно читать чужой разум как книгу. Когда цель действительно проговаривать в голове текст, в остальных случаях требовалось слишком много догадок и экстраполяции, так что ни один чтец не мог полностью понять другого разумного. Но многие подходили чертовски близко к полному пониманию. «Почему твои мысли полны информации о растениях?» – нахмурилась Тинами. Судя по всему, она не знала таких тонкостей. Обучение магии разума у Опа было на редкость грубым. Фактически ребенка бросали в воду, надеясь, что он выплывет, даже немного разочаровывает. Теперь он переключился на последовательности чисел и простые геометрические фигуры. «Наверное, мне следует извиниться за свои сомнения», — сказала Тинами. «Ты действительно в этом разбираешься. Хочешь теперь попробовать ты?» Зорин кивнул и сфокусировался на ней, потянувшись своим ментальным чутьем к мерцающей звездочке ее разума. «Уверена, что готова». Она взвизгнула, подпрыгнув на стуле. «Что?» «Телепатическая связь», — пояснил он. «Но ты не сотворил заклинание», — нахмурилась она. «Мне не нужно. Как я говорил, я прирожденный маг разума. Я чувствую все разумы в окрестностях и при желании могу касаться их. Сейчас я только говорю с тобой, но если ты готова, я коснусь своим сознанием твоих поверхностных мыслей». Она закрыла было глаза, но тут же опять нахмурилась и открыла их. «Погоди, я не понимаю. Если ты создал между нами мысленную связь, почему я не могу говорить с тобой телепатически?» «Полагаю, ты описываешь действия структурированного заклятия?» «Ну да, в смысле, есть много заклятий, чтобы просто послать кому-то сообщение, но для каждого нового послания нужно вновь и вновь применять их. Если же нужна полноценная беседа, ты создаешь мысленную связь. Основная проблема в том, что люди зачастую не умеют управлять своими мыслями и передают через связь много неподобающего». «Хм, наверное, можно сказать, что я постоянно послаю сообщения по созданной связи. Боюсь, я пока не знаю, как создать двухстороннюю связь», — задумчиво сказал Зориан. Раны никогда не показывали ему двухсторонние связи по вполне очевидной причине. Психик может передавать сообщения по любой связи. Все раны психики, так зачем им двусторонние связи? Видимо, этим вопросом ему придется заняться самому. «Ну ладно, ты готова?» «Да», — кивнула она. «Можешь начинать». В отличие от него, Тинами не представляла текст или числа. Вместо этого она со всеми подробностями представляла случайные сцены из своей жизни. Самые обычные сцены. Лекция Ильзы, бессмысленный разговор Джейтон и Олу, сидящих неподалеку, прогулка по улице. Все было очень ярко и живо, но в то же время сложно для восприятия. Забавно, но читать младшую сестру было еще сложнее. Как раз потому, что она и не пыталась ничего скрыть. Бурная река ее мыслей практически не поддавалась расшифровке, если только он не просил ее сконцентрироваться на чем-то одном. «Окей, официально заявляю, мне завидно», — надулась стенами. «Я 3 года тренировалась с матерью и ее подругами, но я ей близко не так хороша». «Не расстраивайся», — ответил Зориан. «У меня нечестное преимущество». «Как и у меня», — возразила Тинами. «Моя семья поколениями изучала магию разума, и все это мне доступно. Просто угнетает, насколько оказывается важен талант». «А, так здесь не только талант», — сказал Зориан. «Мой учитель тоже занималась магией разума в течение поколений». Она подняла бровь. «Таких совсем немного», — заметила она. «Уверена, мать бы знала, если бы у кого из соперников появился новый ученик». «Совсем немного среди людей», — улыбнулся Зориан. «Уверен, твоя мать бы не узнала. Но если она не отслеживает ситуацию в разбросанных по Алтазии колониях пауков-телепатов». Тинами замерла, а потом в восхищении подалась к нему. «Пауки-телепаты? Хочешь сказать, ты и правда встретил одну из легендарных Ранеа?» «Легендарных?» Зорин едва не фыркнул, хотя паучихи действительно очень скрытны. Да, были люди, контактирующие с ними, но никто из них не спешил предавать свои связи с Аранеа огласке. Зорин сомневался, что дело в угрозах со стороны Аранеа, или только в угрозах. Скорее всего, маги, бывшие в теме, просто стремились сохранить свою монополию в бизнесе с психиками, и конкуренты им вовсе не были нужны. «Её зовут исполненный энтузиазм и искательница новизны», — сказал он. «Хочешь с ней познакомиться?»